Глава 18. В свидетелях. Так и начал барыба свидетеля ходить в Моргунова. Дело не хитрое. С вечера, бывало, Моргунов начинит барыбу. Вот это, гляди, не позабудь. Василий-то Иншаков, купецкий сын, толстый этот. Он только рук поднял первый, а ударил первым мещанин. Рыжий-то этот, ну да, а ты, мол, стоял у садового забора и все видел. А на утро стоял барыба у мирового, приглаженный, степенный, ухмылялся на раз. Чудно уж очень все это. Рассказывал все аккуратно, как наказывал Моргунов. Купецкий сын Василий Иншаков торжествовал, мещанин сажали в кутузку, а барыба получал трешку, пятишницу. Семен Семенович только и знал, барыбу похваливал. — Ты, брат, солидный очень, да и упористый, кряжистый. Тебе с толк не сбить. Скоро я тебя по уголовным брать стану. И стал барыбу с собой возить в соседний город с палатой. Справил барыбе длиннополый, вроде купецкого, сюртук. И в сюртуке этом часами барыба шатался по коридорам в палате, позевывая и лениво ожидая своей очереди. Спокойно и деловито показывал и никогда не путался. Пробовали было прокурор или там защитник сбить его с панталыку? Да нет, куда? Упрется, не сбить. Хорошо заработал барыба на завещании одном. Купец один, Игумнов, помер. Почтенный был человек, семейственный, жена, девчушка. Рыбную торговлю держал, и все его в городе поэтому знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у игумного этого, все как есть кругом в бородавках были, говорили, мол, от рыбы накололся. Жил игумнов, слава тебе, Господи, как все. А под старость приключилась с ним история, как говорится, без в ребро. Окрутил его вокруг пальца. Дочерь на учительнице, ну, просто гувернантка. Жену с девчонкой с двора согнал. Лошади, вина, гости и море разливанное. Только перед смертью старик и очухался, успокаился. Жену с дочерью призвал, прощение просил и завещание на их имя написал. А первое завещание-то у мадамы осталось. У гувернантки той самой, и все в этом завещании ей было отписано. Ну и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семен Семенович за бока. — Семен Семенович, голубчик, что не умел, второе завещание писал, обязательно надо показать, свидетелей представить, за деньгами я не постою. Думали, думали, гадали Семен Семенович с барыбой. Покопался, покопался барыба и вспомнил. Видал как-то игумного покойника. Из бани он, мол, зимою выбежал и в снегу валялся. Дело у нас самое обыкновенное. А в таком сорте представили, что он, мол, зимой по улицам не в своем виде бегал. И свидетелища подыскали, что ж, правда, многие видывали. И когда показывал это на суде барыба, кого правильно все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал, что даже и сам поверил, и глазом не мигнул, даже когда игумновская вдова в черном платочке на черничку, похожей, поглядела на него очень пристально. А мадам после суда глазки ему сощурила: «Вы прям благодетель мой!» К ручке приложиться дала и сказала: «Заходите, когда!» Очень барыба доволен был.